Странное дело. Колонна двигалась в полной тьме, упорно направляясь к деревне Манербо, где, по информации, доведенной до солдат сержантами, скрывался большой отряд вооруженных повстанцев во главе с Паскуалини. Деревню они незаметно окружат и утром атакуют. Будет настоящий бой, крещение огнем. Наконец-то они смогут убивать и умирать тоже, добиться славы и показать себя. Но Фанфан Тюльпан все это время думал только о мадам Дюбари. При мысли о ней у него болело сердце. Думая, как она теперь несчастно спрашивала себя, что бывает с фаворитками, утратившими своего короля, и что делает мадам Дюбари в этот час, когда он, брецая оружием, шагает в Манербо. Фанфан горел желанием мигом преодолеть те сотни лье, что отделяли его от мадам Дюбари, той же ночью постучать ей в дверь и сказать: «Когда-то вы пообещали мне свою защиту, а нынче вам самой нужна защита. Простой солдат, Фанфан Тюльпан, душой и телом всегда к вашим услугам». Но чем же в самом деле занята мадам Дюбари? Как мог он это знать? Во Франции, как и на Корсике, была такая же темная ночь. То, что слышалось Жанне в ее монастырской келье Пон-О-Дам, не было брицанием оружия или хрустом сосновой хвои под ногами. Нет, только непрерывный шум дождя, исполнявшего свою грустную песню. Она вдыхала не аромат ракитника и первых плодов земляники, а запах камней своей кельи. Ей дозволялась только одна свеча в подсвечнике из обожженной глины. Она смотрела на слабое пламя из своей монашеской постели. В желтизне робкого пламени она вновь видела блеск версальских празднеств, блеск, затмевающий позолоту дворца. Боже, что она сделала? Чем заслужила это заключение и ненависть новой королевы? Она всего лишь любила Людовика XV. Какое одиночество! Нет никого рядом. Дюбари, отправленный отбывать срок в тюрьме Венсен, вовремя сбежал в Голландию. Ее семья? Она не знала, что с ней. Да, какое одиночество! И этот дождь! Та, у чьих ног был весь двор, теперь заперта в этих стенах с 50 монахинями, 30 хористками и 20 послушницами. Она, некогда повелевавшая королем, теперь в полной власти весьма знатной преподобной мадам Габриэлле де ла Рош-Фонтене, настоятельницы монастыря. Только солдат, шагающий в ночи к превратностям судьбы, ощущает такое же одиночество. И так, глядя на свою единственную свечу, она в мыслях возвращалась к тому, как в траурном одеянии присутствовала в монастырской часовне на заупокойной мессе, совершаемой одновременно во всех церквях Франции по Людовику XV. Глядя на пламя бесчисленных свечей, она сказала себе: «Однажды я ужасно согрешила, и сегодня Бог меня покарал». «Да, Дева Мария», — рыдала она, вставая на колени, — «я произвела на свет ребенка, но мое легкомыслие, мое желание возвыситься, порочное стремление заниматься лишь собой и своей судьбой, страх, что потом этот ребенок станет препятствием на пути к успеху, заставили меня не слушать уговоров и отклонить все просьбы моего бедного отца, брата Анже, мир праху его, и бросить ребенка. Я хочу сказать, Дева Мария, что я отказалась от него. Я сделала так, будто его не было. И правда, Пресвятая Дева, я не хотела, чтобы он существовал. Будто убила его, Матерь Божья. Наказана ли я сегодня за это детоубийство? О, сын Святого Духа и жена Иосифа, пусть ваша сила сделает так, чтобы я однажды вновь обрела этого ребенка и его прощение, если он знает о преступлении по отношению к нему, будет единственным утешением вашей ничтожной служанки. А он шел в ночи и думал о ней, как и она о нем».